Глава седьмая. Я сидел на раскладном стульчике с планшетом в руках и рисовал. Не с электронным планшетом, вроде того, с которым Фая серфит в интернете, а с обычным пластиковым планшетом. На нем еще сверху лежал прижатый зажимом листок. Взглянув на рисунок, над которым я трудился добрые полчаса, я добавил пару штрихов и одобрительно хмыкнул. Впереди раздался визг, сменившийся грохотом. Покончив с рисованием, я перевел взгляд на своих питомцев. Фая гоняла по лесной полянке юрца. Громадный жук щелкал жвалами, ярился, верещал и, откровенно говоря, подчистую проигрывал более опытному спарринг-партнеру. Вот сейчас он валялся на спине в траве и нелепо шевелил ножками. «Тупень!» — выдала дракониха на общей волне. «Сколько можно говорить тебе? Быстрее открывай порталы!» Юрец исчез и в тот же миг появился за спиной Фай. Она даже не развернулась, щелкнув его по морде хвостом и отправив в очередной полет. «Смешно это признать, Оппа, но хороший боец из бывшего аса вряд ли получится», — изрекла Фая. «Знаю, но сдаваться мы не будем. Такие тренировки ему нужны как минимум для того, чтобы гонять энергию по контурам и постепенно растягивать их. Если не шевелиться, одной лишь энергии с моей метки будет мало для развития». «Ты на что это намекаешь?» — возмутилась Фая. «Хочешь сказать, я не шевелюсь? Много времени провожу на диване. Да у нас дивана до сих пор даже нормального нет. Когда уже эта твоя самка номер 4 ремонт закончит? Когда мы перестанем жить в бытовке и переедем в особняк?» Устав ее слушать, я перекрыл ей на пару секунд поток энергии. Голова Фаи немного остыла, и дракониха уже спокойнее произнесла. «Что-то я какая-то агрессивная стала с этим тупнем. Эх, всегда говорила, что материнство — тяжелый и неблагодарный труд. В самом деле, ни присесть, ни отдохнуть». Юрец, только что поймавший какого-то воробья и жевавший его спиной к нам, внезапно телепортировался и попытался вдарить лапой мне по затылку. Я поймал его пальцами, как баскетболист, мяч и швырнул Фае. Та прям в рожу скоробею дыхнула огнем. Через миг этот же огонь едва не поджарил Фае хвост. Я долго бы смеялся, если бы дракониха не успела развеять пламя. «Опа, ты видел?» — восторженно выпалила Фая, подлетев ко мне. «Он только что телепортировал мое пламя. Сообразил? Помнит что-то, ас? Может, все-таки будет из него толк?» Скоробей тем временем приземлился на траву и принялся рыть нору. Мне кажется, он почуял какого-то хомяка и теперь пытался добраться до него. «Юрец, открой нам портал в имение!» На общей волне приказала ему Фая. Я чувствовал, что свой мысленный приказ она продублировала ему напрямую. Дело в том, что интеллект жука довольно низкий, и я не могу с ним общаться свободно, как с той же Фаей. Но вот у бывшей матриарха драконов подобный навык имеется. Выработала, когда стаей командовала. Скоробей оторвался от своего важного занятия, задумчиво посмотрел на мать, а затем вновь принялся рыть. «Опа!» — тоном, не предвещающим ничего хорошего для одного конкретно взятого жука, позвала меня Фая. Я усмехнулся и перекрыл краник скоробею. Тот свалился замертво. Я вновь открыл ему доступ к энергии. Жук задрыгался и телепортировался ко мне, пытаясь проткнуть мне голову. Защищаться я не стал, а вместо этого снова закрыл ему доступ к энергии. На четвертый раз он перестал ерепениться. Прогресс. Жук гордо встал в метре от меня и вопросительно на меня уставился. Транзитом через Фаю я передал ему нужный образ. Показал гараж в имении. Места там много, ремонт еще не начался, и тачки там не хранятся. Никому помешать не должны. Юрец решительно кивнул, и... В глазах у меня на миг потемнело, настолько резко он потянул энергию. «Еще тренировать и тренировать. Заметив это, проговорила Фая. Я молча кивнул, неотрывно наблюдая, как перед Скоробеем формируется овальное окно портала. Похоже на зеркало, только внутри рябь пространства. Скоробей заверещал. «Опа, ему тяжело держать портал открытым». «Да поможет нам хаос», — пробормотал я, активировав покров и напитав его до предела. Фай уселась мне на плечо. Я взял с собой стульчик и планшет и, собравшись с духом, вступил в портал. Тут же полетел вниз. Приземлившись в траву, ушел в перекат и резко поднялся на ноги. Портал открылся в чистом поле, так еще и в 3 метрах над землей. «Тупень!» — закричала Фая, гневно размахивая крыльями. «Что за халтуру ты нам подсунул?» Дракониха набросилась на жука, который героически последовал за нами. Сейчас он выглядел очень виновато. Насколько виноватым может выглядеть громадный скоробей? Фая резко развернулась и впилась в меня взглядом. «Из всех его оправданий я поняла только, что толку не будет, если не найти вот эту вот дрянь». У меня в голове возникли мысли-образы, в которых было очень сложно разобраться. Фая фильтровала то, что ей шлет жук, таким образом, чтобы я мог хоть что-то понять. Похоже, там какие-то жирные личинки. Возможно, я даже где-то таких видел. Надо бы пошарить в базе данных корпуса. Ладно, хватит на него бузить. Вздохнул я и махнул рукой. Юра, домой. Скоробей эту команду выучил, тут же прыгнул ко мне в сосредоточении. А мне самому еще пешком до дома топать. Эх, ненавижу порталы, да. «Вот, держи!» — сунул я в руки Витали планшет с листком. Своего верного помощника я ожидаемо нашел в его бытовке. «Герб рода?» — уточнил он и, посмотрев на изображение, изменился в лице. «Это дракон над Белым озером. Комментарии относительно моего стиля рисования не принимаются». «Да нет, что вы, господин!» — запротестовал он. «Отлично нарисовано! Концептуально!» «Найди геральдиста, который доведет его до ума, а то местное общество не готово принять мое искусство». Я разложил свой стульчик и сел напротив Виталия. Он аккуратно убрал планшет с эскизом герба Белозеровых и взял со стола бумаги. «Вот», — протянул он папку. Открыв ее, я погрузился в чтение. «Хм, 15 человек», — задумчиво произнес я. «Простите, господин», — принялся оправдываться мой помощник. «Времени прошло немного, поиски кандидатов продолжаются». «Да нет, что ты», — поспешил я успокоить Виталя. 15 человек за такой короткий срок — это здорово. Вы ведь за всех не хручаетесь?» Он кивнул. Список был составной. Кандидаты в нем от разных моих ближников, а не от кого-то одного. «Там даже есть 2 бывших армейских инструктора», — заметил Виталя. «Жаль, только обладателей меток нет, но там ниже», — кивнул он на папку. «Есть доклад от Василия по личным стражам. 4 человек хотели бы встретиться с вами и познакомиться, и...» Он замолчал, подбирая слова. «В глаза посмотреть, себя показать», — кивнул я. «Хорошо, организуй встречу». На самом деле Василий рекомендовал сразу повести этих 4 в аномалию. Но по этому вопросу вам лучше с Василием напрямую и переговорить. Я молча кивнул. Личные стражи хотят увидеть меня в естественной среде обитания. Ну что ж, весьма разумное желание. Я еще раз пробежался глазами по списку потенциальных рекрутов. 5 одаренных. Неплохо. А то, что на 15 человек 2 инвалида, 1 по диабету, 2 по зрению, вопрос решаемый. Виталя специально сделал пометки, что оба недуга можно исцелить артефактами. Правда, стоимость лечения заоблачная для простолюдинов. Мы на эти артефакты тоже тратиться не станем. Хвала источнику. Но для общественности хоть будет отмазка. Короче, Виталь, если вы уверены в этих ребятах, оформляй. Дал я добро. Он удивленно уставился на меня. «Что?» — хмыкнул я. «Не привык еще?» «Ну, — замялся Виталя, — почти привык. Но все же позвольте мне уточнить, вы уверены? Даже сами не станете с ними собеседование проводить?» Я усмехнулся и легко ответил. «Уверен, не стану. Я доверяю мнению своих людей. Раз вы за них ручаетесь, значит, все нормально. А с новобранцем я познакомлюсь, как они в источнике отмокнут». Виталий посерьезнел, поднялся на ноги и поклонился. А когда выпрямился, произнес. «Мы все ценим ваше доверие. Будьте уверены, не подведем. И до новобранцев тоже донесем, что пытаться вас надуть им точно не стоит. А если вдруг кто-то из них решит вас предать, мы разберемся». Я молча кивнул, принимая его слова. Виталий уселся обратно за стол и, помявшись, произнес. «Господин, конкретно сейчас все, кто напрямую служит вам и был признан достойным включения в гвардию, посетили источник и обрели дар». «Верно, ждем новичков. Плюс понемногу пустых гвардейцев Воробьевых будем купать. А потом... потом посмотрим, может, и до пожарских дойдет». «Да, я понимаю», — кивнул он. «Я о другом, насчет меток». И глаза такие просящие сделал, будто бы маленький котеночек из мультика. В исполнении крупного мужика эта картина выглядит пугающе. Однако же я знаю, как сильно Виталий и все новообращенные жаждут получить заветные метки. Я и сам частенько думал, как наделить своих гвардейцев этой силой. Давно бы сводил пробную партию в аномалию, если бы не одно жирное «но». Отсутствие под боком незарегистрированной аномалии. Ведь возле официальных аномалий постоянно стоит дежурный отряд, который фиксирует всех, кто в аномалию входит. Что я скажу этим дежурным, когда потащу с собой в аномалию людей без меток? Помню, в прошлом мире у одного колдуна под башней было подземелье, которое вело глубоко под землю к подземным монстрам. Тот колдун держал защитный барьер, чтобы монстры не вырвались. А когда ему нужны были ингредиенты, он ходил в свое подземелье, как на рынок. Выбор был богат. Очень удобно, особенно во время осад. Но у меня такого чудо-подземелья под имением нет. «Господин!» — отвлек меня от воспоминаний Виталя. Я приложил указательный палец к губам, призывая его к тишине, и достал телефон. «Ух ты, сам граф Белозеров решил почтить старика своим звоночком!» Раздался в трубке теплый и совсем не старческий голос. «Рад слышать тебя, Максим!» «Здравствуйте, Алексей Михайлович!» Поздоровался я с полковником Игнатовым. «Не наговаривайте на свой возраст, вы еще всем нам фору дадите!» «Ну, тебе это вряд ли, Максим!» Добродушно отозвался он. «С чем звонишь? Никогда не поверю, что просто так». Мой телефон тихо запиликал, уведомляя о вызове по второй линии. Отодвинув трубку, я уставился на экран. «Пожарская? Уже соскучилась?» Я скинул вызов, отправив ей автоматическое сообщение. «Занят, перезвоню». «Вы предпочитаете сразу перейти к делам?» — ответил я Игнатову. Граф усмехнулся и произнес. «Ну, я это могу найти время поболтать о погоде, но тебе вряд ли такое будет интересно». Мне показалось, что за внешней легкостью и весельем его голос скрывает какую-то огромную грусть. «Что-то произошло», — насведомился я. «Давай сперва о твоих делах», — быстро произнес он. «Ну, чем могу помочь?» Собравшись с мыслями, я рванул с плеча. «Мне нужен неограниченный доступ к аномалиям ранга «Кошмар» или «Погибель». Без регистрации на входе, без лишних глаз. Монстры, очень желательно, чтобы были ближнего боя». Несколько секунд Игнатов молча переваривал информацию, а в этот момент Виталий, сидевший напротив, во все глаза пялился на меня. В шоке должно быть, что я похирил всю секретность и спросил прямо. Но Игнатову я доверяю, как и он мне. Пиликнул телефон, пришло сообщение от пожарской. «Полагаю, на вопрос, зачем тебе это, ты не ответишь?» — спросил меня граф. «Отчего же?» — хмыкнул я. «Отвечу, чтобы сделать империю сильнее». «Издеваешься?» — хмуро спросил он. «А вы как думаете?» — мой голос был серьезен. «Значит, не издеваешься. Хм, что ж, на самом деле я смогу тебе помочь», — быстро проговорил граф. Единственное, по закону тебе потребуется выставить дежурных и потратить баллы на аренду аномалии». «Аренду аномалии?» — уточнил я. «О таком явлении я когда-то давно услышал от Фаи, а затем сам искал информацию и в интернете, и в базе корпуса. В базе Галяк мне явно не доставало уровня доступа. В интернете куча срача, много людей осуждает такое явление, другие, наоборот, поддерживают. Но деталей в интернете нет. Как эту аренду оформить? К кому обратиться? Похоже, как раз сейчас и узнаем». «Да», — спокойно ответил граф. «Родам из высшей аристократии такое доступно. Официально для тренировки бойцов. Хотя по факту многие это делают для того, чтобы получить доступ к ресурсам аномалий. Но подобное мы отслеживаем. Аренда дается сроком на 2 месяца. Под конец арендного срока аномалию нужно обязательно закрыть, либо оплатить огромный штраф». Граф не удержался и усмехнулся. «Судя по твоей интонации, подробностей ты не знал». «Зато теперь знаю», — в тон ему ответил я. «И, судя по вашей информации, одного моего знания недостаточно для получения доступа». «Да», — резко ответил он. «Места ограничены. Нужно одобрение кого-то из старших офицеров. И эти одобрения тоже ограничены. Но я свое право в нынешнем году еще не истратил и могу дать одобрение тебе». Он замолчал, я же нетерпеливо продолжил за полковника. «Можете, если я...» «Если ты поможешь мне с одним делом. Не бойся, в накладе ты не останешься. Но дело это опасное». Он неожиданно стушевался и продолжил как-то вяло. «Ты можешь отказаться, договоримся иначе». «Алексей Михайлович», — резким тоном прервал я его метание. «Хватит мяться, как девушка на выданье. Излагайте все как есть». «Хе-хе-хе», — громко усмехнулся граф. «Прости, Максим, забыл, с кем говорю. Излагаю. Не так давно открылась обширная аномалия ранга «Погибель плюс». Разведгруппой было установлено, что необходимо минимум 2 звезды, а лучше 3, чтобы закрыть аномалию. Корпус отправил 15 человек. Они не вернулись, а аномалия открылась вновь. Корпус объявил награду за закрытие, и довольно быстро на нее откликнулась сборная группа, состоящая из личных стражей и родовых стражей. 15 человек. Тоже до сих пор не вернулись». «Любопытно», — хмуро произнес я. «Какие там рода?» «Один род. Бароны Приобские. 8 их стражей и 7 личных. «Хм, скиньте мне всю информацию по аномалии. Я берусь за это дело». «Ты уверен, Максим? Знаешь этот баронский род?» «Первый раз слышу о них». «Почему тогда согласился?» — спросил он осторожно. Я усмехнулся, почувствовав, как во мне проснулся вольный воитель, и уверенно ответил. «Есть заказ, есть награда. Кто-то в беде. Как я могу отказаться?» Самое забавное было после того, как я положил трубку. Ожидая от Игнатова всех исчерпывающих подробностей об аномалии, я открыл сообщение от Пожарской. «Максим, привет. Тут такое дело. Не хочешь вместе со мной в аномалию сходить? Обширная, погибель плюс. Должно быть весело. Ну?» «Совпадение? Не думаю». Блямкнул телефон, и я принялся с интересом читать пересланную Игнатовым информацию. «Хм, а в идеале нужно взять с собой 15 человек, чтобы пройти эту аномалию. Возможно, мы с Фаей вдвоем справились бы. Но что, если люди там все-таки живы? Вдруг там раненые, и придется тащить их до выхода? Да и потом нужно отлаживать работу в команде. Плюс у меня 4 личных стража хотели собеседование в полевых условиях пройти». «Господин, вы страшно улыбаетесь», — удивленно проговорил Виталя. «С вами все в порядке?» «Со мной все отлично», — отозвался я. «Зови Олега с Машей и Васю». «Похоже, будет весело». «Интересно, а зачем Пожарской срочно потребовалось попасть в эту аномалию?»